Занятие 10. Желание, ожидание и уверенность. 1. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. 2. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. 3. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. 4. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. 5. Потом скажите себе. Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. 6. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. 7. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Чудотворцы. Желание, уверенность, ожидание. Вы можете переменить свою жизнь во всех отношениях. Послушайте свидетельство Эда Тиссена. «Если бы мне 6 лет назад сказали, что я когда-то стану здоровым и счастливым, я бы даже не улыбнулся при этой мысли. Мое здоровье было настолько плохим, что я не мог даже представить себе, каково быть здоровым. Это было до того, как кто-то познакомил меня с методом Сильва и силой разума. Когда я родился в 1962 году, никто не ожидал, что я выживу, а уж если выживу, мне предсказали сильное повреждение мозга и церебральный паралич. Позже, в результате тщательного обследования, у меня нашли также мышечную дистрофию. Я был наполовину глух, страдал сильным косоглазием и с юридической точки зрения был слеп. Специалисты не слишком обнадеживали моих родителей насчет того, что я когда-либо научусь читать и писать или вообще жить во внешнем мире вне государственного интерната. Ввиду ухудшавшегося здоровья они не надеялись, что я долго проживу. С 1967 года по 1979 год я находился в специальных интернатах и школах и перенес несколько операций на ногах и глазах. Но ни одна из них не принесла практически никакой пользы. Мое зрение, слух и речь становились все хуже. Потом, в начале 1978 года, сиделка дала мне почитать одну книгу, которую сама читала. Я часто просматривал книги, чтобы выяснить, как много слов я знаю. «Я перечитал вашу книгу много раз и через некоторое время овладел описанной там техникой», — Иногда я даже спал с этой книгой. Я зачитал ее до дыр. К удивлению врачей, мое здоровье вроде бы пошло на поправку. Я не говорил им о том, что делаю. Это называется программирование. Сначала я начал ходить. Через некоторое время я уже мог обходиться без укрепляющих скоб на руках и ногах. Слух и речь тоже улучшались. Врачи говорили, что я вот-вот полностью ослепну. Но после того, как я входил в уровень по 3-4 часа в день, зрение у меня улучшилось. В начале 1980 года я смог вообще покинуть интернат. Спустя несколько месяцев моя тетя прослышала о методе Сильва и подумала, что мне это могло бы быть полезно. Она не знала, насколько этот метод мне уже помог к тому времени. В декабре 1980 года я записался на занятия. Это мне помогло еще больше. Здоровье продолжало быстро улучшаться. В 1981 году мне уже не нужны были очки, а теперь у меня 100% зрение и прекрасное здоровье. В 1982 году я сдал экзамен за среднюю школу и не ответил лишь на один вопрос по тригонометрии. Дело в том, что я просто не запрограммировал эту проблему. Раньше, когда мне нужны были новые туфли, мне приходилось покупать сразу две пары, так как ноги у меня были разного размера. В начале прошлого 1983 года я запрограммировал решение этой проблемы, и ноги у меня сравнялись. Одна ступня менее чем за год выросла на целых 3 размера. От прошлого у меня осталась лишь легкая хромота, и она скоро исчезнет. Это один из моих проектов на 1984 год. Мой успех не чудо, и я добился этого не потому, что я какой-то особенный человек. Я считаю, что это мог бы сделать каждый. Нужно только верить, знать метод Сильва и много работать. Однажды люди научатся настолько твердо контролировать свой разум, что достаточно будет лишь одного желания, чтобы их ожидания начали воплощаться. Методология больше не понадобится. У меня нет сомнений, что мое желание помочь тому городскому чиновнику вылечиться и мои убежденности, ожидания того, что он действительно вылечится, были ключевыми элементами в его исцелении, как и мой ментальный образ этого человека как здорового. Ученым трудно примириться с этими концепциями. Мысли, чувства и иные формы ментальной активности не измеряются обычными способами и потому не подвластны научному исследованию и объяснению. Но если вы проанализируете желание, в первую очередь исследовав значение этого слова, вы увидите его как включение компьютера. Когда компьютер включен, ожидание служит предвестником приближения решения, а убежденность, основанная на всех предыдущих решениях, найденных компьютером, и на непогрешимости программирования, вырабатывает желаемый результат. Возможно, что именно желание, ожидание и убежденность позволяют нашему разуму работать так, как ему предписано работать, и что без этих элементов нормальная ментальная работа блокируется. Ваши ежедневные утренние упражнения позволяют вам легко и быстро достигать созидательного уровня вашего разума, потому что вы желаете улучшить здоровье и научиться решать другие проблемы и приобретать ментальные способности, которые приносят с собой этот уровень разума. Вы практикуетесь, потому что верите в то, что можете достигать с помощью разума большего, чем вы достигли до сих пор, и потому, что ожидаете исполнения своего желания. Таким образом, ваша практика фактически является формой компьютерного программирования. Ваш компьютер подсоединен к электросети и включен желание. Ваш компьютер обладает необходимыми схемами для выполнения возложенной на него задачи – ожидания. Ваш компьютер не подводил вас раньше и не подведет на этот раз. Уверенность. Вы добиваетесь успеха. Желайте этого успеха. Верьте, что достигнете его. Ожидайте его. Исцеление на альфа-уровне – естественный результат. Если вы умеете входить в альфа, а кто-то больной не умеет этого, вы способны помочь этому человеку. Это как будто человек упал в колодец, и у вас есть веревка, чтобы вытащить его. Давайте назовем больного человека А, а здорового, который умеет входить в альфа, Б. И предположим, что Б находится в энергетическом поле. А, то есть на небольшом расстоянии от него. Б может войти в альфа, возложить свои руки над больным местом, а и вообразить, как болезнь исчезает, уступая место здоровью. В этот момент происходит обмен энергией. Целительная энергия как бы выходит из рук Б, входит в А и решает проблему. Фотография по Кирлиану, изобретенная в Советском Союзе, позволяет нам непосредственно наблюдать такой обмен. Человек кладет руки на светочувствительную бумагу, обычно на стандартную фотобумагу, в темной комнате. На короткое время включается высоковольтное поле, и после проявки бумаги на ней проступает изображение энергетического поля вокруг пальцев и кисти. Это энергетическое поле ослабевает сразу после лечения путем наложения рук, но через несколько секунд полностью восстанавливается. Важно, чтобы руки Б не касались друг друга при наложении на больную зону А. Это было бы чем-то вроде короткого замыкания. Альфа-внушение. Энергия правого полушария вашего мозга в альфа-уровне усиливается, делая визуализацию более могущественной. Когда вы мощно визуализируете, вы направляете энергию на нормализацию проблемы. Брейд, Фрейд, Юнг, Адлер и Куэ – все они верили в силу внушения. Месмер, например, считал эту силу проявлением магнетизма, и впоследствии эту силу именовали месмеризмом. Брейд называл это гипнозом, но только французский психолог Куэ пользовался непосредственным внушением. Он предлагал своим пациентам смотреться в зеркало и часто повторять изо дня в день: «Каждый день во всех отношениях я становлюсь лучше и лучше». Внушение используется для укрепления ожидания и убежденности. Если вы находитесь в альфа, когда делается внушение, в создании цели участвуют оба полушария мозга. Поэтому на альфа-уровне сильнее впечатление и больше энергии включается в работу. Хотя Куэ не знал о мозговых альфа-частотах, его метод учитывал их. Работая на нерасслабленном бета-уровне, мозг погружается в диапазон альфа-частот 30 раз в секунду. Но каждое такое погружение длится лишь микросекунды. Сложите эти микросекунды, и вы получите несколько секунд за каждую минуту. Повторяя утверждение Куэ сотню раз в день, вы время от времени произносите его в альфа. Наша цель – полный контроль над альфа, а не этот метод тыка. Обретая контроль, вы можете находиться в альфа сколько пожелаете, фокусируя при этом максимум целительной энергии на себя или другого человека. Вы входите в альфа с желанием, убежденностью и ожиданием. Вы визуализируете проблему, воображаете коррекцию проблемы и затем представляете ситуацию уже нормализованной. Затем выходите из альфа. Вербализованное внушение Куэ хорошо на бета. Слова – набивка бета, а набивкой альфа являются ментальные образы. На бета вы имеете дело с объективным, материальным миром, эффектом. На альфа вы работаете в субъективном, духовном мире, причине эффекта. Мысленно работая в альфа, вы создаете желаемый эффект в физическом мире. Желание, убежденность и ожидание, будучи катализаторами программирования, помогают вам работать более эффективно и на альфа, и на бета-уровнях, в духовном мире причин и физическом мире следствий.